Глава 25. Вода закипела, из чайника повалил пар. И пока Оля лихорадочно придумывала, что ответить, Аверин принялся перебирать пластиковые контейнеры на полке за камином. Взял один, открыл и принюхался. Мелисса, апельсиновая мята и вербена. А тут настоящий рай. Скажешь, тоже недоверчиво хмыкнула она. На рай это жилище явно не тянуло. «Я знаю, что говорю. Есть с чем сравнивать». Костя снял с огня чайник и отсыпал в него немного содержимого контейнера. Комната наполнилась душистым ароматом луговых трав. Оля с удовольствием потянула носом. «А ты уже пользовался зимовкой?» «Приходилось», — Костя кивнул. «Только не здесь, в Сибири. И поверь, милая, это небо и земля». Дрова в лесу, вместо воды талый снег, вместо еды сухари и жирным бонусом медведь под окном. Настоящий, живой медведь? Внутри разливалось тепло не только от термопакетов и от этого его милое. Был бы дохлый, я, наверное, не так остро реагировал бы на его присутствие за дверью. «Так ведь медведи зимой спят», — удивилась Оля. Аверин почесал затылок. «Знаешь, я тоже так считал, но решил ему этого не говорить», — признался Костя, и Оля прыснула в ладонь. Он разлил горячий напиток по металлическим кружкам и поставил одну возле Оли. «Осторожно, не обождись, пускай немного остынет». Она грела руки о горячие стенки кружки и украдкой следила за Авериным. Тот уселся с другой стороны камина на ковер и привалился спиной к теплой стене. В домике уже совсем потеплело. Костя даже расстегнул верхние пуговицы рубашки, подул на чай, отхлебнул и поставил кружку на пол. Повернул голову и уставился на Олю черными глазами, в которых отражались отблески пламени. Ничего не говорил, просто смотрел. Она понимала, что надо о чем-то разговаривать, а о чем придумать не могла. «Ты так натопил?» — сказала Ольга, стягивая шубу с головы. «Я уже согрелась». «Высокие технологии», — согласился Костя. «Дом быстро нагревается и так же быстро охлаждается». И продолжил ее гипнотизировать. Оля спохватилась и попыталась пригладить всклокоченные волосы. Не то чтобы ей хотелось очаровать Аверина, но все-таки «Ты сейчас такая красивая», — надтреснутым голосом проговорил он, и в лицо пахнуло жаром от камина. Пальцами расчесала пряди. Ну, как могла, так и расчесала. Протянула руку и взяла кружку. «Почему ты меня спросила о Диане?» Сипло продолжил Костя, и Оля чуть ее не уронила, поспешно отхлебнула горячий чай и постаралась принять максимально незаинтересованный вид. «Просто так? Ничего не подумай. Обычное женское любопытство. Ты уехал к ней, вы столько времени вместе, вместе приехали на бал. Да и бывшая твоя тут тоже бывшая. Жанна? Что она хотела от тебя? И почему ты решила, что мы с Дианой вместе?» «Костя...» Оля уставилась в кружку, чувствуя себя неуютно под тяжелым сверлящим взглядом. «Все нормально. Мы с тобой расстались. Ты заключил контракт с женщиной, которой, по словам твоей бывшей любовницы, всегда возвращаешься. Извини, что спросила. Давай тогда лучше помолчим. Потому что я честно не знаю, о чем нам разговаривать». Набралась смелости и посмотрела ему в глаза. Кость повернулся к ней всем телом и переплел руки на груди. «Значит, ты решила, что я уехал к Диане? Тебе не стоило преподавать мне уроки геометрии», — тихо ответила Оля, кружа пальцем по ободку чашки. «Ты мог сам сказать правду». «Вот как! И кто ж тебе это напел?» Она даже рот не успела открыть, как он догадливо прошипел. «Юлька, сучка малая, она подслушивала, я видел, «И ты решила, что я с Дианой?» «Ты сам сказал, что у вас контракт», — полушепотом подтвердила Оля. «А еще президентский люкс с 6 спальнями». Аверин прикрыл глаза и тихо выругался. «Контракт!» Он поднял голову и растер лицо. «Это не тот контракт, о котором ты подумала, Оля. Она меня наняла. Диана утверждала, что ее решили убрать остальные претенденты на наследство и хотела, чтобы я копался во всем этом дерьме. Я отказывался. Она меня донимала с первого же дня, как умер ее муж». Оля ушам не верила. «Почему отказывался?» «Потому что ненавижу семейные разборки. Потому что считал это блажью. И потому что между нами больше ничего нет». «А было?» «Да». Костя втянул воздух. «Я любил Диану. Долго». «Долго?» — прошептала она почти беззвучно. «Это сколько?» 15 лет. Оля поднесла чашку к губам, пытаясь скрыть потрясение. Но получалось плохо. Пальцы дрожали, кровь прилила к щекам и пульсировала в затылке, в ушах шумело. Костя привалился спиной к камину, потом обернулся к огню. Стал принес от двери связку дров, упакованных в сетку. Европа же. Подбросил несколько штук в топку и снова оперся спиной о камин. «Мне было 18, когда я ее увидел». Хриплый голос Аверина казался чужим и незнакомым. «А ей 16. Они с подружкой в парке ели мороженое. Я влюбился сразу. Это как контрольный в голову. Подошел и предложил встречаться. У нее брат был, он пришел мне морду бить. Кричал, что она еще школьница. Я ему сломал нос и пообещал, что подожду. Пусть закончит школу». «Ты только так и делаешь», — хотела сказать Ольга, но не сумела выдавить ни слова. У Кости в руках появилась знакомая плоская фляжка. Он сделал глоток и продолжил говорить, глядя перед собой. «Честно ждал, никого близко не подпускал. С ее братом, Максом, стали друзьями. Когда Диане исполнилось 18 лет, мы с ней начали встречаться. Потом убили Юлю с Арсентием, и я забрал Клима. Разругался с отцом, ушел с Климом в студенческую общагу, вкалывал на нескольких работах сразу. А потом Диана забеременела». Он замолчал. Оля затаила дыхание. Она знала, чувствовала, что он сейчас скажет то, что ей непросто будет услышать. Хотела остановить, но язык совсем отказывался подчиняться. «21 год, я и не мечтал стать отцом. Но у меня и в мыслях не было отказываться от ребенка. Я сделал Диане предложение. Собирался сдать сессию и взять академотпуск. Или перевестись на заочное. Нашел еще одну подработку. Я бы потянул. Но она решила иначе. Мы не могли подать заявление, потому что Диана вдруг потеряла паспорт. Пока его восстанавливали, срок уже был 3 месяца. А потом...» Его голос стал совсем мертвым, и Оля сжалась в комок. «Не надо, Костя, пожалуйста». Но он не слышал и упорно продолжал говорить, вбивая в пространство каждое слово. «Я уехал в другой город. Меня отправили сопровождать груз. Клима оставил на ребят в общаге. Случился форс-мажор, мы застряли на трассе. Мобильного тогда еще не было, позвонить не мог. Но когда вернулся, мне сказали, что Диана решила, будто я уехал к любовнице. И пошла на аборт. Я побежал в больницу, но меня не пустили. Сказали, что ее забрали в операционную. Возле отделения собрались интерны, я уговорил одного, и он за деньги отдал мне свой халат и бейджик. Ой, до сих пор помню, как физически ощущалась каждая упущенная секунда. Но я все равно опоздал. Когда прибежал в операционную, Диану уже увезли. А потом... «Нет, Костя!» — Оля вцепилась в плед. «Не надо!» Он протянул фляжку, она замотала головой, а Верин смотрел не на нее, а сквозь нее. Фляжка осталась стоять на полу. «Я увидел его, своего ребенка, в отсеке для сбора медицинских отходов. Там как спичечный коробок, фрагменты. Ты врач, ты знаешь, такой маленький. Это была девочка. Ее трясло, в ушах стоял тонкий вибрирующий звон. Нет, Костя качнул головой, это не могла быть девочка. У меня же нет X-хромосомы. Разве ты забыла? Оля наклонилась вперед, и слезы, крупные, как горошины, закапали на пол. Что? Что было дальше? Дальше я заплатил санитарке, она вынесла мне контейнер. Я шел с ним по коридору и клялся, что больше ни один мой ребенок не попадет в такой контейнер. Диана во всем обвинила меня, сказала, что все к лучшему, что она не собиралась связывать свою жизнь с нищебродом и неудачником. И уехала. Я долго считал себя виноватым. Но я сдержал слово, которое дал своему сыну. Сыну? Аверин сфокусировал на Оле взгляд и будто очнулся. Расширил глаза, вскочил и встал возле нее на колени. «Оленька, милая, не плачь!» Он прижал к себе закутанную в плед Ольгу. «Я не думал, что ты так все воспримешь, ты же врач! Видишь, я теперь все время об этом помню». Костя пытался шутить, а она прятала мокрое от слез лицо у него на груди. «Что ты сделал с контейнером, Костя?» «Поехал на кладбище». Напился с начальником, купил место. Мужики помогли вырыть яму. У меня как раз были деньги. Я им заплатил, и мы похоронили моего сына. Тогда я впервые понял, как много преград можно обойти, когда у тебя есть деньги. «Ты хочешь сказать?» Оля заглянула ему в лицо. «Что... эта могила до сих пор сохранилась?» «Конечно». Костя заботливо вытер ей глаза. «За ней ухаживают. Там растут живые цветы. Я его проведываю. Говорю с ним. Ему сейчас исполнилось бы 20. Он стал бы взрослым парнем. Перестань плакать. А то твои красивые глазки будут красными и опухшими». «Костя», — прошептала она, — «значит, у него есть имя?» «Конечно, есть». Он выдержал взгляд. «Разве ты не догадываешься?» «Нет». Она затрясла головой и снова заплакала. «Нет, нет, я не хочу». «Да, маленькая». Он с силой сжал ее голову и поцеловал в лоб. «Его зовут Костя Аверин». Аверин бросил мимолетный взгляд на часы и вскочил, стянул с камина платье, швырнул его Ольге. «Две минуты до Нового года! Оля, одевайся живо!» Оля мигом выбралась из пледа и натянула платье, но голым плечам все равно было холодно. И Аверин набросил сверху свой пиджак, сам налил в кружке чай, сунул обе ей... в руки, включил телефон, и из динамика полились перезвоны «Джингл Беллс», самой известной новогодней песенки. «Загадывай желание», — сказал Костя, обнимая девушку за талию, и Оля растерялась. В голове царил полный раздрай. Она не то, что желание. Имя свое сейчас не смогла бы назвать. Костя одной рукой держал ее за талию, а вторую согнул в локте. И они смотрели на циферблат крупных часов, наверняка сделанных на заказ, механических, с секундной стрелкой. Оля шепотом отсчитывала секунды назад, и когда все три стрелки оказались на цифре 12, услышала над духом хрипловатое: «С Новым годом, милая! С Новым годом, Костя!» Она протянула ему теплый напиток. Они чокнулись металлическими кружками, причем Аверин умудрялся держать кружку так, будто это бокал с дорогим коньяком. Потянул носом, прикрыл глаза и сделал глоток. Загадала желание. Она расстроенно покачала головой, Костя удивленно изогнул бровь. «Их так много? Не смогла выбрать?» «Не то чтобы не смогла». Она тоже сделала глоток. Признаваться было неловко, но после исповеди Кости ее тайны казались мелочью. «Понимаешь, у меня всегда возникали с этим проблемы. Когда я была маленькая, мне хотелось иметь волшебную палочку, чтобы исполнилось много желаний, а не одно или три. И сейчас то же самое. Мне хочется, чтобы у Данки с Даном было все хорошо, чтобы малышня была здорова, чтобы мои пациенты не умирали, чтобы люди вообще не болели. И я уже не знаю, что пожелать для себя. Понимаешь?» Она заглянула в кажущиеся бездонными черные глаза. «Зря сказала, он теперь решит, что она инфантильная идиотка. Это, наверное, звучит смешно». Ольга попыталась улыбнуться. Но Аверин и не думал смеяться. Он рассматривал ее некоторое время, потом забрал из рук кружку и поставил вместе со своей к камину. Полистал экран мобильника, и оттуда зазвучало... знакомая мелодия. Щелкунчик Чайковского. Как он умеет так выбирать? «Потанцуешь со мной?» Костя притянул ее к себе и наклонился к уху. «Нет, не смешно. Особенно, когда я думаю, что мог отказаться участвовать в подставе генерала. Что меня могли не подстрелить, что могли отвезти не к вам, а в городскую больницу. Я никогда бы не встретил такое чудо, как ты, Оля. Настоящее чудо!» Она закрыла глаза, а когда открыла, чуть не охнула. Он так смотрел на нее, тепло, чуть улыбаясь, что под этим взглядом смело можно было таять и ни о чем больше не думать. «А ты загадал?» Героически сумела перебороть себя и не растаять Оля. «Загадал». Он окинул ее странным взглядом. «Но мое желание уже исполнилось. Мы встречаем с тобой Новый год. А ты сама сказала, с кем встретишь? Мы оказались здесь случайно, Костя», — возразила она, стараясь не наступать Аверину на ноги. «Если бы не эта нелепая погоня, я бы встречала Новый год с Давидом. А ты с Дианой?» «Нет». Костя снова склонился к ней, еще больше прижимая к себе. «Мы бы встречали его с тобой. В любом случае. Я написал письмо Санта-Клаусу и положил в рождественский сапог. Попросил помощи. И он не подкачал. Ты бредишь? А ты не знаешь, как встречают Новый год в Хофбурге? Все собираются для обратного отсчета в банкетном зале, ровно в полночь звонит колокол на соборе святого Штефана, и начинается праздничный бал. У меня было 32 надежных способа оказаться рядом с тобой во время обратного отсчета. Еще десятка-полтора сырых, недоработанных. А там уже с кем встретишь? И куда бы ты дел Диану?» Оле не хотелось спрашивать, куда он планировал деть Давида. «Я просто привез Ди на бал, Оля. Я не собирался встречать с ней Новый год. Мне нужно было дождаться ее нового жениха, чтобы передать из рук в руки. Она снова собралась замуж, а этот мужик — какая-то важная шишка. Из-за него мне и пришлось согласиться на контракт. Меня очень сильно попросили люди, которым лучше не отказывать. Ее новый жених у них в фаворе. «Я ничего не понимаю», — призналась она. «Ты же сам говоришь, что любил ее». Костя помрачнел, но Оля отодвинуться не дал. Она чувствовала, какой незначительной преградой становится между ними два слоя ткани, его брюк и ее платье. Совсем-совсем жалкой. Мы встретились через время на одном приеме, кажется, лет через 7. Я больше не был нищим студентом, мы оба поняли, что чувства никуда не делись. Попробовали снова. Но теперь уже я не был готов связывать себя с браком. И она вышла замуж мне назло. А я закрутил роман с Жанной. Так и продолжалось дальше. Ди разводилась, выходила замуж, опять разводилась. Я менял женщин. Ну, а потом мы снова пересеклись. И это было... О, это было слишком изнуряюще. Я не хотел любить Диану. И не мог разлюбить. Это чувство выматывало из меня все силы, опустошало. Одна мелодия сменяла другую. У Аверина в мобильнике был обширный плейлист. Оля представляла себе молодого Костю, и он почему-то представлялся ей с большой кровоточащей дырой в груди, каким она его впервые увидела на каталке перед операционной. Ди выбирала богатых мужчин. Я выбирал женщин, которые для меня были максимально безопасны. В них невозможно было влюбиться. Никаких серьезных отношений, только секса. Я слишком брезглив, чтобы пользоваться услугами проституток. Случайные связи тоже не для меня. Тогда и появились контракты. Вернее, после того, как Жанна, несмотря на наши с ней договоренности, умудрилась забеременеть Робертом. Почему умудрилась? Потому что проколола все презервативы, которые были в доме. После этого я их убрал из свободного доступа, а контракты стали письменными, где пункт о детях был прописан с особой тщательностью. Сразу разрыв отношений, запрет на аборт, никакого брака. Думал забирать детей, но я постоянно в разъездах, а ни одна няня не заменит ребенку мать. «Но почему ты не допускаешь, что они тебя любили, Костя?» — спросила Оля, вспомнив одинаковое выражение глаз Жанны и Лидии, появлявшаяся у них, как только речь заходила об Аверине, потому что они через год, максимум два, выходили замуж. Ни одна не скрывала, что пыталась навязать мне брак посредством детей. И не думаю, что я не предохранялся, Оля. Но если женщина живет с мужчиной, она всегда найдет способ, сколько бы пунктов в контракте ни было прописано. Проколотые презервативы и плацебо вместо таблеток — это детский лепет. Подкупались доктора, делавшие пустые противозачаточные инъекции. С моим третьим сыном Эриком я трижды делал тест ДНК, потому что понятия не имел, как так вышло. И до конца не верил, что он мой сын. Но он мой. Потом она призналась, что прятала презерватив и делала себе... забыл, как называется. Наверное, сморщил лоб. «Инсеминация», — подсказала Оля, делая вид, что просто в курсе, как врач. Не надо ему знать, как глубоко ей знаком этот вопрос. «Ну, я даже не знал, что так можно», — признался Аверин. «Элементарно. Безыгольным стерильным шприцом. Можно в домашних условиях». Она кивнула сознанием дела. «Очень странная любовь была у тебя к Диане, Костя. Выходит, ты ей тоже изменял?» Его взгляд сделался колючим и злым. «Но ей не нужна была моя верность». Вот я и не напрягался. Особенно, когда узнал, что Диана запланировала аборт, потому что ее позвал в содержанке владелец компании, в которой я работал. Меня отправили с грузом, и форс-мажор случился не просто так. «Давно узнал?» — Оля задержала дыхание. «Давно. 10 лет назад. Мы с ним случайно пересеклись, он сам рассказал». Она догадывалась, что не случайно и не сам, но смолчала. Костя продолжал говорить, уткнувшись лбом ей в макушку. «Я решил расстаться с тобой, Оля, не потому, что вернулся к Диане, а потому, что нормальная семья мне не светит. Я не хотел больше любить, это слишком изнуряет. У меня дети, у меня адская работа, и я боялся сломать жизнь девушки, которая этого не заслуживает. Он обхватил ее лицо руками. «Ну как без тебя жить? Я не знаю. Когда я увидел тебя возле операционной, меня поразили твои глаза. Такие красивые и такие грустные. Я как будто в себя заглянул, в самую глубь. Я не смог их оживить. Если бы я увидел, что это получилось у Данилевского, я бы отступился. Но они сейчас такие. А это неправильно. Ты самая удивительная, потрясающая, добрая и нежная девушка, которую я когда-либо встречал. Возле тебя я чувствую себя медведем, который топчется по хрупкому льду и вот-вот его сломает. Ты не такая, как я. Тебе нужны семья, дети». Она аккуратно отняла его руки от своего лица. «У меня не может быть детей, Костя. Разве этого до сих пор нет в твоем досье?»